Вальтер и волки. Вальтер был необычайно взволнован. Его отец собирался отправиться в поход и только что сказал, что берет сына с собой. Вальтер любил отправляться с отцом в поездки, но чтобы на целую неделю, в это даже трудно было поверить. Более того, они будут спать в палатке и готовить еду на костре. Следующие несколько дней ушли на подготовку палатки и спальных мешков. Нужно было уложить все необходимое. Котелок, миски, топор, фонарь и прочее. По мере того, как кипа вещей в гараже росла, Вальтеру все труднее и труднее было сдерживать свое возбуждение. Он отправится в поход в горы, да еще с отцом. Наконец, долгожданный день настал. Группа состояла из 4 человек – отца, 2 его друзей и Вальтера. Добравшись до гор, они проследовали по извилистой дороге, проходившей через живописные леса. И вот они достигли прекрасного озера, которое раскинулось меж высоких гор. Отец сказал: «Так, это именно то место, куда мы стремились. Но самое лучшее место для стоянки – вон там, на другом берегу озера». Вскоре они поставили палатку и развели костер, на котором предстояло приготовить ужин. Вальтер был в восторге. «Как все необычно и чудесно! Я никогда не видел ничего подобного!» «Что это за зверь? Похожий на лось собак?» «Это волки. Здесь, высоко в горах, их много, но они не потревожат нас. Они далеко отсюда». Вальтер старался не думать о волках, но мало-помалу его начало одолевать любопытство. «Возможно, они далеко, а ведь они могут подойти ближе». «Но рядом с ним в палатке отец и 2 его друга. Стоит ли ему беспокоиться?» С этой мыслью он и уснул. На следующее утро все встали рано и отправились вдоль покрытого лесом берега озера. Какое это было замечательное время! Никогда прежде Вальтер не чувствовал себя таким счастливым. Он мечтал о том, чтобы всю жизнь провести здесь, в горах. Но, конечно же, это было невозможно. И вот настал тот день, когда нужно было покидать озеро. Собрали палатку, а вскоре все вещи были упакованы. Отец с друзьями уложили рюкзаки и понесли их к машине. Вальтер шел рядом с ними. Вдруг отец остановился. «А зачем нам нести все это вокруг озера? Не лучше ли пройти по заболоченной части? Хотя для Вальтера здесь будет слишком глубоко. Давайте мы втроем пойдем напрямик, подготовим машину, а Вальтер тем временем обойдет заболоченную часть озера и встретится с нами на той стороне. Договорились?» «Конечно, я буду там раньше вас». Вальтер отправился в путь. Его дорога пролегала через безлюдную местность. Конечно, он не возражал против того, чтобы остаться одному. Но ему не нравился этот звук, вой волков. Почему-то на этот раз он, казалось, раздавался ближе, чем раньше. Вальтер прибавил шагу, полной решимости первым добраться до машины. Прокладывая путь сквозь низкий кустарник и карабкаясь по огромным камням, он добрался до конца озера и начал огибать его. Как вдруг увидел нечто такое, отчего кровь в жилах застыла. По склону горы в его сторону бежала стая волков. Их было 17. Как Вальтер не был напуган, он успел сосчитать их. Они были крупными. От одного их вида у Вальтера замерло сердце. Поблизости находился огромный валун, и Вальтер попытался вскарабкаться на него в надежде затаиться. Но ему никак не удавалось за что-нибудь зацепиться, и он снова и снова сползал вниз. Тем временем волки приближались. Трудно сказать, преследовали они Вальтера или нет, но он был уверен в том, что волки гнались за ним. Тогда он закрыл глаза и взмолился. «Дорогой Господь, пусть волки не причинят мне вреда. Пожалуйста, пусть они уйдут». Теперь стая волков была в 3 метрах от него. Холодный взгляд волчьих глаз наполнил его душу ужасом. Затем произошло нечто удивительное. Позже Вальтер рассказал мне. Неожиданно волки развернулись и бросились обратно в город. Что заставило их отступить? Может быть, они увидели сияние, которое исходило от моего ангела-хранителя? Не стану этого отрицать, ответил я. После того, как волки убежали, Вальтер продолжил путь. Вскоре он был у машины, где отец с друзьями с беспокойством ожидали его. «Почему тебя так долго не было? Где ты задержался?» Тогда Вальтер рассказал, что с ним произошло. «Иисус вовремя услышал мою молитву